Пусть твой главный страх сосредоточится на душе твоей. Там, в толпе неуемных желаний, готовых идти к цели по телам павших, прячется месть безосновательная, но непреодолимая, подобно дыханию неминуемой смерти. А над беспечным роем земных радостей давлеет печальная участь. Часть первая. Избалованное дитя. Глава первая. Была она красива или некрасива? В чем таился секрет живой прелести ее взгляда? Добро или зло сквозило в сияющей улыбке? Возможно, зло, ибо почему вместо спокойного очарования в душе рождалось беспокойство? Почему стремление снова взглянуть на нее ощущалось как насилие, а не как страстное желание, подчиняющее все существо? Молодая леди, вызвавшая в сознании Даниэля де Ронды эти вопросы, глубоко погрузилась в игру, но не на улице под палящим южным солнцем, в лохмотьях, швыряя медики на развалины стены. Нет, она играла в одном из великолепных дворцов, воздвигнутых просвещенной эпохой во имя достижения тех же радостей, однако куда более высокой ценой. Золоченные рамы картин, интерьер в темных тонах, пышные обнаженные красавицы на полотнах создавали атмосферу, достойную дыхания высшего общества, какую трудно найти в местах, посещаемых обществом низшим. Сентябрьский день уже подкрался к 4 часам, так что в зале сгустилась ощутительная для глаза мгла. Глубокая тишина изредка нарушалась глухим стуком, легким звоном, едва слышным шорохом и монотонным бормотанием на французском языке, похожим на звуки, издаваемые искусно сконструированным автоматом. Вокруг 2 длинных столов, плотно, плечом к плечу, сидели люди. Все они сосредоточили внимание на рулетке. Исключение составлял маленький мальчик в маскарадном костюмчике. Замерев за спиной погруженной в прихоти рулетки дамы, единственной среди присутствующих, он бросал на дверь бессмысленные взгляды причудливо наряженного ребенка, выставленного на подмостке странствующего театра в качестве яркой приманки. Столы окружали 50-60 человек. Многие довольствовались 2-м, а то и 3-м рядом. Некоторые подходили лишь для того, чтобы посмотреть на игру. И только время от времени кто-нибудь из зрителей, как правило, женщина, притворно улыбаясь, выкладывал 5 франков, желая понять, что представляет собой азарт. Те, кто предавался страсти более откровенно и не скрывал жадного интереса, представляли весьма далекие друг от друга разнообразные виды европейского типа. Ливонские и испанские, греко-итальянские и смешано-германские, английские, аристократические и английские плебейские черты соседствовали в неоспоримой гармонии. Здесь царил поразительный дух всечеловеческого равенства. Белые, унизанные кольцами пальцы английской графини едва не касались костлявой, желтой, похожей на щупальца краба руки, жадно тянущейся к столу, чтобы схватить стопку монет. Рука эта естественным образом гармонировала с длинным сухим лицом, глубоко посаженными глазами седыми бровями и не знавшими гребня редкими волосами, лицом, напоминавшим хищную птицу. Где еще ее светлость милостиво согласилась бы сесть рядом с бледной, рано постаревшей, подобно жалкому букетику засохших цветов на шляпке, представительницей женского пола, прижимающей к груди потрепанный бархатный редикюль и время от времени, прежде чем вытащить карту, слюнявивший палец. В непосредственной близости от прекрасной графини расположился и уважаемый лондонский торговец. Блондин с мягкими ладонями и тщательно расчесанными на пробор прилизанными волосами, не забывающий о почтительном отношении к аристократам и мелкопоместным дворянам, чья снисходительная благосклонность позволяла ему отдыхать столь изысканно даже в их утонченной компании. Вовсе не убивающий аппетит страсть к игре, а сытый досуг в перерывах между выгодными сделками и прожиганием денег, влек его к рулетке и показным тратам. Он утверждал, что провидение никогда не проявляет недовольства невинным развлечением и лишь порою равнодушно отворачивается. В тех случаях, когда сладость от значительного выигрыша сменяется горечью большой потери и болезненным созерцанием чужого успеха. Порочным в его глазах считался только тот игрок, который проигрывал. Хотя в манерах этого господина сквозила принадлежность к торговому классу, в развлечениях и удовольствиях он ничем не отличался от владельцев древнейших благородных титулов. Возле его стула стоял красивый итальянец, спокойный, неподвижный, словно изваяние. Низко склонившись, он положил на стол первую горсть наполеондоров, вынутых из сумки, только что доставленной слугой, с лихо закрученными усами. Уже через полминуты золотые монеты перекочевали к старухе в парике и в очках на длинном носу. Глаза ее едва заметно блеснули, а на тонких губах мелькнула слабая улыбка. Однако величавый итальянец сохранил равнодушие и, очевидно, ничуть не сомневаясь в непогрешимости своей системы, позволяющий уверенно держать ногу на шее удачи, тут же достал следующую горсть. Точно так же поступил господин с внешностью изнуренного щеголя или усталого распутника. Глядя на мир сквозь стекло монокли, он попросил сдачи и протянул дрожащую руку. Отчаянная спонтанность его игры объяснялась, должно быть, верой в чудо или счастливые числа. И все же, несмотря на очевидное разнообразие игроков, лица, их напоминающие маски, объединяло общее выражение недовольства. Казалось, все они вкусили опасного снадобья, на время омрачившего их сознание. Взглянув на эту сцену, Деронда подумал, что азартные игры молодых испанских пастухов представлялись куда более достойными зависти. Судя по всему, Руссо не ошибся, утверждая, что искусство и наука сослужили человечеству дурную службу. Примечание. Руссо Жан-Жак, 1712-1778 годы. Французский философ, писатель, композитор. Конец примечания. Но вдруг он заметил, что наступил полный драматизма момент. Внимание Даниэля привлекла молодая леди, стоявшая неподалеку. Она, тем не менее, последней попала в его поле зрения. Склонившись, она что-то говорила по-английски, сидевшей за столом даме средних лет. Вот она вернулась к игре и выпрямилась, открыв заинтересованному взору высокий грациозный стан, а также лицо, если и не заслуживающее безусловного восхищения, то, несомненно, достойное обостренного внимания. Внутренний спор, вызванный незнакомкой в сознании Деронды, придал его взгляду пытливое выражение, заменившее первоначальное восхищенное поклонение. Вот глаза его последовали за изящным изгибом фигуры и легкими движениями рук. С видом твердой уверенности неведомая Сильфида склонилась, чтобы сделать ставку. А уже в следующий миг взгляд Деронды вернулся к лицу, отражавшему абсолютное равнодушие к окружающим и полное погружение в игру. Сильфида выиграла. В то время как тонкие пальчики, элегантно обтянутые светло-серыми перчатками, собирали придвинутые монеты, чтобы вновь пустить их в дело, она посмотрела вокруг с выражением слишком холодным и безразличным, чтобы не заподозрить искусно скрытое ликование. Однако во время недолгого путешествия по залу взгляд ее наткнулся на взгляд Деронды. И вот вместо того, чтобы тут же потупить взор, как того хотелось, Сильфида с недовольством осознала, что продолжает зачарованно смотреть в глубокие темные глаза. Сколько продолжалось наваждение! Внезапно возникло ощущение, что незнакомец оценивает, смотрит высокомерно, словно на существо низшего порядка, что сам он не относит себя к окружающей толпе, а мнит пришельцем из иного, лучшего мира и изучает ее в качестве экземпляра местной фауны. Неприятное впечатление вызвало в душе острое негодование и натянуло тетиву конфликта. Нет, вскипевшая кровь не окрасила щеки румянцем, а, напротив, отхлынула от побелевших губ. Но молодая леди взяла себя в руки и вернулась к игре, не проявив чувств иначе, чем этой внезапной бледностью. Однако взгляд Деронды, кажется, подействовал дурно. Новая ставка провалилась. Ничего страшного. Она начала выигрывать, едва подойдя к рулетке и с несколькими наполеондорами в руке, и с тех пор успела накопить солидный капитал. Поверила в собственную удачу, а другие поверили в нее. Воображение услужливо представило картину всеобщего поклонения богине успеха. Нечто подобное происходило с игроками-мужчинами. Так почему бы и женщине не достичь превосходства? Ее подруга и компаньонка, на первых порах не одобрявшая тяги к игре, со временем изменила мнение и ограничилась двумя мудрыми советами: суметь вовремя остановиться и увести выигранные деньги в Англию. Гвендолин ответила, что ценит азарт, а не выигрыш, поэтому настоящий момент следовало бы считать наивысшей точкой напряжения в игре. И все же, проиграв следующую ставку, она с трудом подавила подступившие слезы и даже не оборачиваясь, ощутила мучительную тяжесть неподвижно устремленного на нее взгляда. Убедительный повод сдержать чувства и невозмутимо продолжить игру. Так, как будто победа и поражение не имели ни малейшего значения. Подруга осторожно коснулась ее локтя и предложила покинуть стол. В ответ Гвендолин выложила 10 наполеондоров. Ею овладел дух противоречия. Когда сознание теряет из вида все, кроме яростного сопротивления и с легкомысленной глупостью неудержимого порыва, вызывает на бой саму удачу. Если не удается блестяще выиграть, значит, следует блестяще проиграть. Гвендолин прекрасно владела собственной мимикой и жестами, а потому не позволила дрогнуть ни губам, ни рукам. Как только ставка проваливалась, она тут же ее удваивала. Теперь уже на нее смотрели все собравшиеся вокруг стола. Однако Гвендолин остро ощущала лишь один единственный взгляд. Ни разу, не посмотрев в сторону Деронды, она не сомневалась, что он стоит на прежнем месте. Подобная драма заканчивается скоро. Стремительное развитие событий и развязка занимают лишь пару мгновений. «Делайте ставки, дамы и господа!» Донесся неумолимый глаз судьбы из затерянных между усами и эспаньолкой уст крупье, и Гвендолин положила на стол последнюю жалкую кучку наполеондоров. «Ваша ставка бита!» — провозгласила судьба. Гвендолин отвернулась от стола и в упор посмотрела на Деронду. Их взгляды встретились. В его глазах застыла ироническая усмешка. Все лучше, чем отмахнуться, как от недостойного внимания насекомого. К тому же, несмотря на высокомерную усмешку, трудно было представить, что он не восхищен как силой ее духа, так и внешностью. Молодой, стройный, красивый, ничем не напоминающий тех убогих филистеров, которые, проходя мимо игрового стола, считают своим долгом уничтожить всех сидящих полным презрения взглядом. Твердая убежденность в собственной безупречности отказывается пасовать перед внезапным провалом. Скорее, если кто-то из многочисленных детей тщеславия, будь то мужчина или женщина, сталкивается с неожиданно холодным приемом, то свято верит, что стоит лишь немного постараться, и странное неприятие уступит место обычному поклонению. В понятии Гвендолин само собой разумелось, что она знает, чем следует восхищаться, и что сама заслуживает всеобщего восхищения. Это основа ее мировосприятия, теперь испытала серьезный удар и слегка пошатнулась, однако устояла. Уничтожить ее оказалось нелегко. Вечером та же комната, жарко натопленная, блистала огнями газовых ламп и нарядами дам, которые свободно прогуливались, увлекая за собой шлейфы или отдыхали, сидя на атаманках. Гвендолин Харлетт предстала в образе Нереиды, в расшитом серебром платье цвета морской волны с изумрудным пером и серебристой вуалью на зеленой шляпке, оттеняющей золотисто-каштановые волосы. Она шествовала под крылом, а точнее возвышалась над плечом той самой леди, которая сидела рядом с ней за рулеткой. Дам сопровождал джентльмен с седыми усами, коротко остриженными волосами и густыми сросшимися бровями, по-немецки подтянутый и чопорный. Все трое неторопливо прогуливались по комнате, иногда останавливаясь, чтобы побеседовать со знакомыми, в то время как все собравшиеся не сводили с Гвендолин внимательных взоров. «Поразительная девушка эта мисс Харлетт. Чего не скажешь о других?» «Да, вообразила себя змеей, вся в зеленом и серебристом, да и шею изгибает больше, чем нужно. О, она все время ведет себя экстравагантно. Полагаю, так уж устроено. Находите ее хорошенькой, мистер Вандерндот?» «Очень. За такой не грех и приударить. Конечно, если ты глуп. Значит, курносый нос и узкие длинные глаза в вашем вкусе. В том случае, если они составляют подобный ансамбль. Змеиный ансамбль. Если угодно. Как известно, змей искусил женщину. Почему не мужчину? Она, несомненно, наделена грацией. Однако щеки слишком бледны. Красота ведьмы. Напротив, на мой взгляд, цвет лица — одно из ее главных достоинств. Эта нежная бледность выглядит абсолютно здоровой. Маленький, слегка вздернутый носик просто очарователен. А рот! Доводилось ли вам когда-нибудь видеть столь изящный изгиб губ, Макворт? Вот еще! Терпеть не могу этот рот. Самодовольный, как будто сознает собственную красоту. Линия губ слишком спокойна и постоянна. В моем вкусе трепетный, подвижный рот. Что касается меня, то я нахожу ее поистине отвратительной. Вынес вердикт вдовец. Удивительно, но в моду входят неприятные девушки. А кто эти Лангены? Кто-нибудь их знает? Вполне приличные люди. Я несколько раз обедал с ними в Руси. Баронесса фон Ланген — англичанка. Мисс Харлетт называет ее кузиной. Сама же девушка прекрасно воспитана и необыкновенно умна. Подумать только. А барон представляет собой лишь весьма респектабельный фон. «Ваша баронесса не отходит от рулетки», — заметил Макворт. «Полагаю, она и научила спутницу играть». «О, старушка ставит крайне осторожно. 10 франков здесь, 10 там, не больше». «Молодая леди действует куда смелее, но это не больше, чем каприз. Причуда». «Слышал, сегодня она спустила все, что выиграла раньше. Кто знает, они богаты?» «Вот именно, кто знает?» «Разве это о ком-нибудь известно?» — отозвался мистер Вандерндот, отходя, чтобы присоединиться к Лангенам. Наблюдение, что этим вечером Гвендолин больше обычного выгибала шею, вполне соответствовало действительности. Но вовсе не потому, что стремилась убедительно воплотить образ змеи. Она всего лишь искала глазами Деронду, чтобы навести справки о незнакомце, чей оценивающий взор до сих пор болезненно ощущала. Наконец, возможность представилась. «Мистер Вандерндот, вы знаете всех и каждого», — проговорила Гвендолин томно, с ленивой медлительностью. Кто это стоит возле двери? Там собралось полдюжины джентльменов. Вас интересует престарелый Адонис в парике времен Георга IV? Нет, нет. Темноволосый молодой человек справа, с ужасным выражением лица. Вам он кажется ужасным, а, по-моему, напротив, необыкновенно красив. Но кто же это? Недавно остановился в нашем отеле вместе с сэром Хьюго Меллинджером. Сэром Хьюго Меллинджером? Да. Знаете его? Нет. Гвендолин слегка покраснела. Он владеет поместьем неподалеку от нас, но никогда там не бывает. Как вы сказали, зовут того джентльмена возле двери? Деронда. Мистер Деронда. Что за восхитительное имя? Он англичанин? Да, говорят, он близкий родственник баронетта. Интересуетесь? Немного. По-моему, он совсем не похож на обычных молодых людей. Обычные молодые люди вам не нравятся? Ничуть. Всегда заранее знаю, что они скажут. А вот что скажет мистер Деронда, ума не приложу. Что он обычно говорит? Как правило, ничего. Вчера я битый час просидел на террасе в одной с ним компании, и он не проронил ни слова, даже не курил. Казалось, скучал. И еще один повод познакомиться. Мне тоже всегда скучно. Полагаю, он будет счастлив представиться вам. Прикажете привести его сейчас же? Баронесса, вы позволите? Почему нет? Поскольку он родственник сэра Хьюго Меллинджера, постоянно скучать твоя новая роль, Гвендолин, продолжила мадам фон Ланген, как только мистер Вандерндот удалился. До сих пор ты с утра до ночи чем-то увлеченно занималась. Только потому, что я постоянно до смерти скучаю. Если вдруг дел не найдется, придется сломать руку или ключицу. Что-то обязательно должно происходить. Конечно, если в ближайшее время вы не отправитесь в Швейцарию и не позволите мне забраться на Маттерхорн. Может быть, знакомство с мистером Дерондой заменит Маттерхорн? Не исключено. Однако на сей раз Гвендолин так и не познакомилась с Дерондой. Этим вечером мистеру Вандерндотту не удалось его представить, а, вернувшись в свою комнату, она обнаружила письмо, требовавшее ее срочного возвращения домой.